На следующее утро, как и предвидел доктор, я почувствовала себя несколько лучше. Но это улучшение лишь усугубило мою тревогу. Я ясно представляла себе Максимилиана, коричневато-желтые искорки в его глазах и волосах, глубокий тембр его голоса, его звучный смех. Но мои родственники вкупе с доктором настаивали на том, что он выдумка. Ильза принесла завтрак и взглянула на меня вопрошающим взглядом. «Как ты себя чувствуешь, Елена?» «Голова больше не кружится, но я очень встревожена. Ты все еще веришь в то, что тебе почудилось?» «Конечно, конечно верю!» Она погладила мою руку. «Не думай об этом. Все встанет на свое место, когда ты придешь в себя». «Ильза, это должно было случиться!» Она покачала головой. «Ты была здесь все это время. Если я найду свое обручальное кольцо, я смогу доказать это. Оно, наверное, соскользнуло с пальца. Дорогая Елена, не было никакого обручального кольца». Мне нечего было сказать ей. Она была такой убежденной и такой убедительной. «Поешь немного», — сказала она. «Это тебя подкрепит. Доктор Карлсберг долго разговаривал с нами после посещения тебя прошлой ночью. Он также обеспокоен твоим состоянием, как и мы. Это очень толковый доктор, во многом опередивший свое время. Его методы не всем нравятся, люди так консервативны. По его убеждению, сознание управляет телом в большой степени, и он всегда стремился доказать свою точку зрения. Мы с Эрнстом всегда верили в него». «Поэтому вы пригласили его ко мне?» «Да». «И вы утверждаете, что он дал мне снотворное, вызвавшее мои сновидения?» «Да». «По его мнению, если с человеком случается что-то ужасное, ему легче прийти в себя, если его сознание и тело находятся в состоянии эйфории, хотя бы совсем ненадолго. Такова вкратце его теория». «Значит, когда это случилось, а вы утверждаете, это действительно случилось, он дал мне лекарство или что-то в этом роде, которое на несколько дней позволило мне жить в выдуманном мире. Я правильно понимаю?» «Но это безумие. Есть вещи между небом и землей, о которых не помышляют наши философы. Так, кажется, говорил Гамлет. Да, это так. Ох, Елена, если бы ты видела себя в ту ночь... с дикими глазами, рыдающую, бормочущую что-то нечленораздельное. Я была в ужасе и вспомнила мою кузину Луизу, двоюродную сестру твоей матери. Случайно ее заперли в фамильном склепе, и ей пришлось провести там ночь. К утру она сошла с ума. Она была похожа на тебя, довольно предприимчива и жизнерадостна, и я подумала... Тот же способ лечения, что для Луизы, необходимо попробовать и в твоем случае. Я убеждена, и Эрнст согласен со мной, мы должны испробовать все возможное, чтобы спасти тебя. Поэтому мы вспомнили о докторе Карлсберге и вызвали его к тебе. Твой случай как раз соответствует его специализации. «Ильза», — сказала я твердо, — «все, что случилось со мной, у меня не вызывает сомнений. Я вышла замуж в охотничьем домике. Я помню это совершенно отчетливо». «Да, галлюцинации, вызванные этим лечением, именно такие. Доктор Карлсберг предупредил нас об этом. Они должны быть такими. Тебя надо вырвать из этой трагедии. И это единственный выход. Я не верю в это. Я не могу поверить, милая. Зачем нам, желающим тебе только счастья, убеждать тебя в том, чего не было?» «Не знаю. Это ужасная догадка, но я убеждена, что я графиня Локенбург. Это невозможно. Это невозможно, потому что не существует графа Локенбурга». «Но тогда он придумал этот титул?» «Он не существовал вообще, Елена. Его создало твое воображение в состоянии эйфории, в которое тебя вверг доктор Карлсберг. Но я встречалась с ним раньше. Я рассказала ей еще раз о нашей встрече в тумане, моем посещении охотничьего домика и благополучном возвращении в Даменштифт. Ильза вела себя, как будто слышала об этом впервые. Ведь ту встречу нельзя считать эйфорическим сновидением. На меня тогда не действовало снотворное доктора Карлсберга. Романтическое приключение стало источником твоего сновидения. Разве ты не видишь, что все, что случилось потом, основывается на нем? Он увез тебя в охотничий домик, намереваясь, возможно, тебя соблазнить. В конце концов, ты согласилась поехать с ним, и это дало ему повод считать, что ты согласна. А когда он понял, что имеет дело с юной школьницей из Даменштифта, он знал об этом с самого начала. Возобладала лучшая сторона его натуры. Кроме того, ему мешала служанка. Тебя привезли на утро домой, и это приключение сильно подействовало на тебя. Твой рассказ очень заинтересует доктора Карлсберга. Он подтверждает его теорию. А потом наступила ночь седьмой луны. Мы потерялись. И на тебя напали. По твоим словам, он был в маске, и ты приняла его за того человека, с которым уже встречалась. Это и был он. Он назвал меня Ленхен. Так он называл меня и в первую встречу. Никто никогда не звал меня этим именем. Я не сомневаюсь, что это был он. Это могло прийти тебе в голову позднее. Возможно, даже это был тот же человек. Во всяком случае, на этот раз возобладала худшая сторона его натуры. Я должна рассказать доктору Карлсбергу об этой встрече в тумане. Или, может быть, лучше, если ты сама расскажешь ему об этом. «Ты не права. Ты не права во всем!» — закричала я. Она кивнула. «Возможно, для тебя лучше, что ты продолжаешь верить в свои сны». Я села, съела завтрак и, почувствовав себя лучше, встала с постели. Я вспоминала о том утре, когда, открыв дверь комнаты, увидела его на пороге. Я снова переживала ту звенящую радость при виде его. «Мы поженимся», — сказал он, и я ответила, что люди не женятся таким образом. «А мы можем», — уверил он меня, ведь он был графом и знал, как делаются такие вещи. Я вспоминала о поездке в охотничий домик для бракосочетания и его нетерпение, крепкое объятие и волнение, которое передалось мне. Мне вспоминалась простая церемония со священником. Запись о бракосочетании. Конечно, она у меня. Я аккуратно положила ее в верхний ящик туалетного столика вместе с теми немногочисленными драгоценностями, которые у меня были, в маленькую шкатулку из сандала, принадлежавшую еще моей матери. Шкатулка была на месте. Я с радостью схватила ее и открыла крышку. Драгоценности были на месте, но документа не было. В оцепенении я смотрела на шкатулку. Ни кольца, ни записи. Доказательств нет. Все больше и больше доводов в пользу того, что они говорят правду, а моя романтическая любовь и замужество — всего лишь следствие лечения доктора, чтобы вытравить из моей памяти воспоминания о том ужасном, что случилось со мной. Не помню, как я прожила тот день. Посмотрев на свое лицо в зеркале, я увидела другого человека. Скулы и без того резкие выступили еще больше. Под глазами появились слабые тени, но более всего заметным было отчаяние во всем моем облике. На лице, смотревшем на меня из зеркала, была печать безнадежности, и она появилась, когда я осознала, что начинаю верить Глайбергам. Утром появился навестить меня доктор Карлсберг. Он был приятно удивлен, по его словам, что я встала с постели. Ничто не должно мешать улучшению моего состояния. Он был уверен, что для этого надо смотреть правде в лицо. Доктор сел рядом со мной. Он хотел, чтобы я говорила просто все, что приходит мне на ум. Я рассказала ему, что уже говорила Ильзе, о встрече в лесу и ночи, проведенной в охотничьем домике. Он не пытался убедить меня, что я это выдумала. «Будь это возможно, — сказал он, — мне хотелось бы полностью стереть из вашей памяти то, что случилось в ночь седьмой луны. Но это невозможно. Память не листок бумаги с карандашной записью, которую можно стереть резинкой. Но то, что было, то прошло. И не надо хранить это происшествие в памяти. Поэтому мы должны забыть его как можно более полно. Я рад, что вы здесь, вдали от дома. При возвращении в Англию и я надеюсь, что это произойдет не раньше, по крайней мере, 2 месяцев, вы будете находиться среди людей, ничего не слышавших о случившемся. Это поможет задвинуть это происшествие на задворки вашей памяти. Никто не напомнит вам о нем, ибо никто не знает о случившемся. Доктор Карлсберг, я не могу поверить вам. Я не могу поверить своим родственникам. Что-то во мне говорит, что я замужем, и все произошло так, как я уверена, что было. Он улыбнулся, скорее удовлетворенно. Вам все еще надо в это верить. Возможно, даже лучше для вас верить в это еще немного. Со временем вы почувствуете себя достаточно сильной и без этого, и правда станет для вас более важна, чем та опора, которую представляют для вас сегодня сновидения. Время работает как надо. На второй день после ночи 7-й луны мы поженились, а утром 4-го дня мой муж получил известие о своем отце и уехал. На следующий день я проснулась в этой комнате. Просто невозможно, что я пробыла здесь все это время. И все же это придется потом признать, когда вы достаточно окрепнете, чтобы отбросить эту подпорку. Я не поверю, что я вообразила себе его. Вы объединили его с тем человеком, кого встретили в тумане. Вы говорили мне, что ваша мать часто рассказывала вам сказки и лесные легенды. Вы приехали сюда подготовленный к восприятию сверхъестественного, почти убежденный в существовании богов и героев. Вы говорите, что назвали его Зигфридом, поэтому вы стали легким объектом в данном эксперименте. Прошу меня простить, что вас использовали таким образом, но поверьте мне, это, возможно, спасло вас от умопомрачения. Почему я придумала подобное замужество? Думаю, от того, что вы потеряли невинность и, будучи хорошо воспитанной девушкой, сочли невозможным подобное без замужества. К такому выводу легко прийти. Ваш ужас, когда вы узнали, что с вами случилось, должен был компенсироваться чем-то противоположным, поэтому в ваших сновидениях возник этот экстатический союз. Почему же я решила, что мой муж граф? Я никогда не намеревалась выйти замуж за графа. Он казался всемогущим, богатым, знатным. Это легко объяснимо. А Локенбургский? Но мы же в Локенвальде. Город носит название Локенбург. А, до меня дошло. В этой местности есть граф Локенбургский. Мое сердце забилось учащенно. Я закричала: «Тогда везите меня к нему. Я уверена, что это Максимилиан. Я знаю, он не лгал мне». Доктор Карлсберг встал. Мы вышли из комнаты и подошли к картине, висевшей на стене. Я заметила ее по прибытии, но не рассматривала внимательно. На картине был изображен бородатый мужчина пожилого возраста в военной форме. Это портрет главы нашего правящего дома, — сказал он. Такие портреты можно увидеть во многих здешних домах. Прочтите надпись. Я прочла. Карл VIII, Карл Фредерик Людвиг Максимилиан, герцог Рохенштейнский и граф Локенбургский. Титул Локенбургский — одно из званий герцога Карла. Тогда почему он... Вы видели картину? Я никогда не рассматривала, никогда не рассматривала ее внимательно. Вы могли запомнить эту надпись механически, не обращая на нее внимания. Имена фиксируются в памяти без усилий с вашей стороны, и в вашем сновидении вы выбрали одно из них, Максимилиан, и связали с одним из титулов, которые вы видели на надписи. Я закрыла глаза руками, но я видела его так ясно. Его любимое лицо, страстные гордые глаза, устремленные на меня. Я не могла поверить, что он плод моего воображения. Но у них были такие разумные доводы. И впервые сомнение закралось в мое сердце. Этот ужасный день казался нескончаемым. Я сидела равнодушно, сложив руки на коленях. Я вслушивалась в уличные шумы в ожидании цокота копыт, потому что верила, что он приедет к нам домой, и я увижу его глаза, полные страсти. Что они пытались втолковать тебе, Ленхен? — потребует он и с яростью обрушится на них. И они съежатся от страха, как мои кузен с кузиной сжимались от страха в моем сновидении. Конечно, не падали ниц, но всячески старались смягчить его гнев. Но все, по их утверждениям, было не так. Они никогда не знали друг друга. Как могут живые люди знать призрак? В сновидении они раболепствовали перед ним, потому что так мне хотелось. А наяву все это было, по их словам, всего лишь выдумкой. Но это было. Я ощущала его объятия, помнила столько страстных и нежных мгновений. Я знала, о чем думает Ильза. Могу ли я действительно поверить в то, что граф неожиданно принимает решение жениться на незнакомой девушке и так поспешно на следующий же день их венчает священник? О да, разумные доводы были на их стороне, а у меня не было ничего, кроме сновидений. Я не могла показать ни кольца, ни документа о бракосочетании. Если они существуют, где они сейчас? Вдруг меня осенило. Есть охотничий домик. Я должна отправиться туда и найти Хильдегарду и Ганса. Волнение охватило меня. Если я отправлюсь в охотничий домик, Хильдегарда поддержит мой рассказ о бракосочетании. Но в этом случае это означает, что кузина Ильза лжет, лгут Эрнст и доктор. Зачем им это надо? Какими мотивами они, возможно, руководствуются? Если я поверю в это, мне следует немедленно убраться отсюда, так как они мои враги. Они пытаются доказать... Что они пытаются доказать? Иногда мне казалось, что я схожу с ума. Пытались ли они доказать, что я ненормальна? Зачем? По их словам, они хотели спасти меня от душевного краха, к которому я была близка, когда я пришла домой, став жертвой дикого нападения в лесу. Максимилиан дикарь? Он был полон страсти и иногда ярости, но он любил меня и был со мной. Он страстно желал меня, но никогда не решился бы на насилие. Он хотел моего добровольного согласия. Голова моя шла кругом. Я должна знать правду. Мне следует успокоиться. Я должна смотреть фактам в глаза. Я должна знать правду. Где мое кольцо? Где запись о моем бракосочетании? Я вижу их совершенно ясно. Простое золотое колечко, буквы на бумаге. Но их не смогли найти. Я должна знать правду. Я потеряла 6 дней своей жизни, и я должна знать, что произошло со мной в ночь 7-й луны. Встретила ли я человека, которого я полюбила? Вышла ли я за него замуж? Прожила ли я 3 восхитительных дня в его охотничьем домике, как его жена? Или на меня напало чудовище, на время лишившее разума? Я должна знать правду. Я поеду в охотничий домик, встречусь с Хильдегардой, с Гансом, и если они скажут мне, что я никогда не была там, кроме той ночи, когда он нашел меня в тумане, мне придется поверить им. А потом я встречусь с ним. И тогда мне станет ясно, действительно ли он мой муж. Без минуты промедления я должна вернуться в охотничий домик. Ильза проконсультировалась с доктором Карлсбергом, и они согласились, что мне следует поехать в охотничий домик. «Как же мы найдем его?» — спросила Ильза. «Это неподалеку от Лейхенкина. Примерно в 8 милях, я думаю. И вы помните, Ильза, когда вы везли меня туда на мое бракосочетание?» Она посмотрела на меня задумчиво и печально. «Хорошо, попробуем найти его». Эрнст управлял лошадьми. Ильза и я сидели рядом. Она крепко держала мою руку. «Мы найдем охотничий домик, в котором ты оставалась в ту ночь, когда заблудилась в тумане. Тебе пойдет на пользу, когда ты увидишь служанку, с которой общалась в ту ночь. Я думала о Хильдегарде. Если она скажет, что видела меня только однажды, я должна буду поверить ей. Мне было страшно, и мой страх свидетельствовал о том, что у меня появились сомнения. Когда перед тобой столько улик, ничего не остается, как поверить, что происшедшее всего лишь привиделось. «Возможно ли это?» — спрашивала я себя. «Можно ли так воздействовать на сознание?» Я не переставала думать о докторе Карлсберге, представлять его спокойное, интеллигентное и доброе лицо. Зачем им было пытаться обманывать меня? Но, с другой стороны, что я знаю о Максимилиане? Он никогда толком не рассказывал мне о своей жизни. Я не представляла даже, где он живет. Чем больше я думала о случившемся, тем более неосновательным оно казалось. Я не помнила дорогу. В ту первую поездку во сне, если это было сновидением, я не обращала внимания на какие-то ориентиры. Ведь это был день моего бракосочетания. Волнение не покидало меня во время той поездки, а на обратном пути после отъезда Максимилиана я думала только о нем и гадала, когда он вернется, и также не обращала внимания на дорогу. Эрнст привез нас в Лейхенкин, небольшой городок, застроенный домиками с остроконечными крышами, столпившимися вокруг приходской церкви, совсем неподалеку от Даменштифта. Я смотрела на монастырь с волнением, но вспоминала не свои школьные дни, а утро, когда Хильдегарда привезла меня из охотничьего домика, и в каком состоянии я пребывала, боясь, что никогда не увижу его снова. В этот приезд мое отчаяние было несоизмеримым с прежним, но настроение мое повышалось. По прибытии в охотничий домик я увижу Хильдегарду, и она расскажет им, что я прожила в нем 3 дня и 3 ночи, будучи женой Максимилиана. И что станется тогда с Эрнстом и Ильзой? Уж они-то не могли страдать от галлюцинаций. «Теперь, — сказал Эрнст, — нам нужно найти дорогу к охотничьему домику. Вы говорите, что он примерно в 8 милях от Даменштифта? Да, я уверена в этом. А в каком направлении? Я показала на юг. Я была уверена, что именно так мы ехали с Хильдегардой к Даменштифту. По прямой дороге, тянувшейся несколько миль, мы доехали до перекрестка, и здесь Эрнст стал сомневаться. «Мы охотимся за химерами», — сказал он. «Нет», — возразила Ильза, — «мы обязаны найти охотничий домик, без этого Елена не успокоится». Я была уверена, что нужно повернуть налево. Мне даже казалось, что я помню серый крестьянский домик дальше, по дороге. Моя память не подвела меня. Мы ехали по дороге, по которой сестра Мария везла нас в тот судьбоносный день. Поднявшись повыше, мы оказались в сосновом лесу на том самом месте, где останавливались на пикник. Вот здесь, под деревом, дремала сестра Мария, а я забрела в сновидение, обернувшееся страшным сном. «Тогда охотничий домик, в котором вы побывали той ночью, должен быть совсем рядом», — сказал Эрнст. К сожалению, указать дорогу я не смогла. Мы сделали поворот и проехали немного. Здесь мы увидели мужчину, собиравшего хворост. Эрнст слез с повозки и спросил его, знает ли он неподалеку охотничий домик. Человек остановился, положил на землю свою охапку хвороста и почесал затылок. «Да, здесь был когда-то охотничий домик, хороший домишко какого-то графа или другого знатного дворянина». Настроение мое улучшилось, сердце забилось чаще. «Боже», — молилась я, — «пусть все будет так, позволь мне найти Хильдегарду и забыть об этом кошмаре». «Да, он расскажет, как проехать. Надо ехать все время прямо, до конца просеки, затем подняться немного и резко взять влево, там он и будет. Они приезжают время от времени, господа с дамами, здесь встречаются кабаны, иногда олени». Эрнст поблагодарил его, и мы в молчании продолжали путь. Подъем занял много времени, и я теряла терпение. И когда мы поднялись на вершину холма, я закричала от радости. Перед нами была небольшая сосновая роща, запомнившаяся мне по первому разу. Домик был прямо за рощей. Эрнст въехал в рощу. Дорога, как я помнила, перерезала ее насквозь. За ней стояли 2 каменных столба. А за ними серые стены домика, которые я так хорошо знала. Я закричала от радости: «Мы приехали!» Мне хотелось выпрыгнуть из повозки, но Ильза удержала меня. «Осторожнее, Елена, ты еще так слаба!» Эрнст привязал вожжи к столбу, и мы вышли из коляски. Я побежала вперед. Кругом царило странное молчание. Куда-то исчезла конюшня. Она должна была быть слева от дома. Оттуда выходил Ганс, чтобы взять наших лошадей после прогулок. Я не могла понять. Все казалось другим. Все изменилось. Был домик. Также стояли каменные столбы. Были стены, но не было двери. Я могла заглянуть в пустоту. Я смотрела на оболочку охотничьего домика, в котором, как я была уверена, до этого мгновения вышла замуж за Максимилиана. Ильза стояла рядом со мной. Она взяла меня за руку, глаза с состраданием глядели на меня. «О, Елена, пойдем отсюда». Но я не могла. Я заскочила в отверстие, где когда-то была дверь, и встала среди закопченных стен. Здесь ничего не было. Ни гостиной, где мы обедали, ни нашей спальни, ни комнатушки, где я провела ту первую ночь, ни синей комнаты, где хранились вещи другой женщины, ни зала с головами животных и оружием на стенах, ни Хилдегарды и Ганса. Все исчезло. «Вот это место!» — воскликнула я. «Елена, Елена, бедное дитя! Но что здесь случилось?» Такое впечатление, что домик сгорел. «Пошли отсюда, поехали домой. С тебя достаточно». Я не хотела уходить. Мне хотелось постоять на этом пепелище и еще раз разобраться во всем. Сновидение не могло быть таким четким, так не бывает. Страдание переполняло меня, потому что они каждое мгновение убеждали меня в нереальности случившегося. Ильза отвела меня к коляске. Мы возвращались домой в молчании. В голове у меня было пусто. Все свидетельствовало о том, что мое замужество было сказкой. Вернувшись